Здравствуйте, в эфире программа «Накипело». Человек без имени вас приветствует. На календаре у нас 12 января. Не совсем плановый выпуск программы «Накипело». Как все вы знаете, в Петропавловске-Камчатском на станцию скорой помощи поступил вызов об умирающем молодом человеке. У самого здания дорогу им перекрыла легковушка, за рулем которой находилась женщина. На просьбы бригады, я бы сказал, на крике, освободить дорогу, водитель не реагировала. Затем пассажир автомобиля вышел из салона и стал проявлять агрессию к бригаде, угрожал, запрыгивал на капот. Дальше на видео мы этого не увидим, что касается «прыгал на капот». Медики сразу вызвали на место чрезвычайного происшествия наряд ГИБДД, однако хулиганы успели скрыться до приезда полицейских. В результате, когда медики все-таки попали в квартиру пациента, было уже поздно. 21-летний мужчина умер. Давайте посмотрим видео с регистратора и комментарии заместителя главврача станции скорой помощи. 36-я квартира, Циолковская, 36-я, там дальше. А почему здесь? Почему я не здесь, она, я не знаю, что там. Уступи дорогу быстро! Дорогу уступи, там больной лежит! Вот возьми туда и заедь, пока ГАИ не вызвали! Убирай машину, тебе сказали! Действительно, 10 января в 22:24 на пульт скорой помощи поступил вызов, который был расценен как экстренный, о том, что случилась беда, не дышит молодой человек, 21 год всего ему. Вот, незамедлительно выслали врачебную бригаду. Бригада выехала сразу же со спецсигналами. То есть мы подъехали к дому через 3 минуты, Циолковского 30. И уже там вдоль дома дорога, там просто квартира была в конце дома. Значит, ну, уступали, там разъезжались как-то, получается. Но вот одна машина перекрыла движение скорой помощи. Мы по видеозаписи вот на регистраторе смотрели. Сначала фарами, они дальним светом светили. Наша бригада включила спецсигналы. Говорили, обращались с просьбой по громкой связи. Ну, там видно вот на записи, бригада рассказывала, что за рулем там девушка была, пассажир, мужчина был. Значит, потом он совершенно начал себя вести неадекватно. То есть он вышел из машины, мало того, что угрожал бригаде, начал бросаться на машину с угрозами. Вот, и получается, наша бригада вызвала наряд ГИБДД. Там люди обращались, просили, чтобы пропустить. Но это было бесполезно. То есть 8-10 минут там уже бригада потеряла. Идти на вызов пешком побоялись, потому что, вы извините, ну, у нас медработник, то фельдшер, женщина, вот, ну, водитель у нас уже возрастной, ну, и потом неизвестно, какие намерения. Вдруг у него есть оружие, вел человек себя совершенно неадекватно. К сожалению, случаи нападения на сотрудников скорой помощи и у нас на Камчатке, и по России тоже нередкие. Вот. Получается, уже перед ГАИ отреагировала оперативно, но уже перед приездом ГАИ они все-таки освободили. Наш водитель говорит, что там был вполне нормальный заезд, вот там карман, то есть можно было отъехать и не мешать. Вот, ну, поведение совершенно неадекватное. То есть, ну, если формально говорить, в нормативы оказания медицинской помощи бригада наша уложилась. То есть они были на месте через 13 минут, но они могли бы быть на месте через 3 минуты, когда, простите, у человека был просто шанс. Я не могу сказать, спасли бы мы его или нет по ситуации, но у человека был шанс. То есть 3 минуты с момента остановки дыхания, там, остановки сердечной деятельности, еще живой мозг был бы. Да? И еще можно запустить сердце, если ввести адреналин. То есть, ну, просто у человека был шанс. А так, ну, бригада уже пришла, там были уже признаки биологической смерти. Обрати внимание, что в машине, и это отчетливо слышно, находятся двое мужчин. В интервью же было сказано «старенький водитель» и «женщина-фельдшер». Допускаем, что все-таки женщина-фельдшер была, посему поставить машину, взять все необходимое было можно. Водитель остается в машине, так как, я понимаю, покидать он ее не имеет права. Может быть, инструкция есть какая-то, не знаю. Специально не изучал вопрос. Фельдшер, другой мужчина, и, как мы видим, был там и прохожий. Наверное, при большом желании добежать можно было. В этой истории я ни в коем случае не виню бригаду скорой помощи. А тупая курица и баран, да. Еще орет правила дорожного движения, почитай. Вот и почитай. Смерть этого человека, молодого парня, на совести этой тупорылой парочки. И сколько таких в стране случаев? Пожалуйста, видео прошлого года. Да. Вот, например, в Яндекс берут все подряд. Яндекс, да, вот мне один таксист рассказывал, который на Убере был. Смотрите, что они делают. Смотри, какой мудак на этом такси, да? Да. Что, он не пропускает? Ты посмотри, что творит. Ля-ля-ля, что делает? О, ты посмотри, что мудак делает. Надо вызвать это, полицию. Сейчас надо ему пизды дать. Да, давай ему пизды, блядь, дадим. Слышь, ты урод! Слышь, ты урод, конченый, блядь! Ты урод, блядь, конченый! Пизды ему дать, тварь такая! Пидорас, блядь! Сука, блядь! Тварь, блядь! Все! Ты посмотри, как вылезли все на скорую, да, смотри? Ну, конечно. Ты смотри, что вообще делают, а? И покопаться в интернете еще тысячи таких роликов можно найти. Не пропускать необходимо просто. Только поганых чиновников. Понимаю, бывали случаи, когда в автомобилях скорой находились не пострадавшие, а чины мелкого пошиба, чтобы в пробке не стоять. Пусть вся эта ересь остается на их совести. Почему у нас водитель старенький на скорой работает? Потому что пенсия у него нулевая. А на ту зарплату, которую им платят, молодой, ну, вряд ли пойдет. Камчатка – это не Москва. Сахалин – это не Москва. У нас в регионах не все врачи получают достойные зарплаты. И мы как-то об этом тоже говорили. Да и вообще, где у нас врачи хорошую зарплату получают? Из-за таких уродов, как эта парочка или водитель такси, мы еще удивляемся, почему скорую ждем часами. Понятно, что не всегда скорую не пропускают. Особенно зимой в регионах вообще не проедешь. Во дворы так тем более. Дороги не чищены. И вопрос тут к муниципалитетам, управляющим компаниям. Машин мало. Потому что насокращали всех, везде. А такие службы, как скорая помощь, больницы и так далее, и так далее, и так далее. Все, что связано с здравоохранением, не трогать. Тут клубок проблем. Да, не царь скорую не пропустил. Но задайтесь вопросом, кто подписывает такие решения на сокращение бюджетов? Кто последняя инстанция здесь, в России? Косвенно, но виноват. Бывают ситуации на дорогах, когда, ну, действительно нет возможности пропустить. Вопросов нет. Но полицию, как бы мы ее ни ругали, мягко скажем. Но вдруг они по горячим следам поймать какого-нибудь подонка, который ребенка пытался похитить, или, не дай бог, педофила. Мало ли что. Конечно, чаще всего они просто так включают спецсигналы, по своим делам едут. Но хрен с ними, со всеми. Уступили, совесть чиста твоя будет. Сколько, задаюсь вопросом, неужели нельзя поставить на дежурство кареты скорой помощи? По машине в район. Хотя бы в крупные, пусть даже не машину реанимации. Насколько больше шансов вырастет спасение жизни человека? Нет, блин, это же сколько денег надо? Может, воровать не надо? И денежка на самое необходимое появится, а? Чинуши, к вам обращаюсь. Ватники все Запад ругают, сгнивает он у них, тупые там все. Может, взять все самое лучшее оттуда, а? Почему ближайшие патрули полиции их сопровождают? И первые входят в здание. А вдруг там притон? А вдруг там сумасшедший с ружьем? И мало ли чего по этому адресу может быть. Но нет. Некоторые только ржут. Какие они тупые. Может, тупые вы, кто над этим смеется? А потом такие случаи происходят. И этой парочке всего 500 рублей штрафа. А точнее, водительница. А тем, кто репосты в социальных сетях делают, года в тюрьмах дают. Вот вам наша Россия этой власти. Какие вопросы остались? Спасибо вам за внимание. Комментируйте, пишите свои вопросы и мнения. Благодарю всех за поддержку. Всех благ. До самых новых встреч. Всем здравствуйте.